Гленарван решил, что его отважный экипаж попал в руки Бена Джойса, а яхта стала пиратским судном. И все же Гленарван не отказался от поисков. То был смелый и благородный человек. Он сел на первое попавшееся торговое судно, доплыл на нем до западных берегов Новой Зеландии, пересек ее, следуя по 37-й параллели, но не нашел никаких следов капитана Гранта. Зато на восточном берегу он, к своему изумлению и благодаря Божьей помощи, обнаружил Дункан, который по приказу помощника капитана ждал его здесь целых 5 недель. Случилось это 3 марта 1855 года. И так Гленарван снова вступил на борт Дункана. Там уже находился Айртон. Его привели к Гленарвану, который хотел выведать у злодея, знает ли он что-нибудь об участи капитана Гранта. Айртон отвечать отказался. Гленарван предупредил негодяя, что в первом же порту сдаст его английским властям. Но Айртон безмолвствовал. Дункан продолжал плыть вдоль 37-й параллели. А тем временем леди Гленарван решила побороть упорство злодея. В конце концов, ей это удалось. И Айртон обещал все рассказать Гленарвану, но при условии, что его не выдадут английским властям, а высадят на одном из островов Тихого океана. Гленарван согласился, ибо готов был на все, лишь бы что-нибудь узнать об участи капитана Гранта. Тут Айртон рассказал историю своей жизни, признавшись, что с тех пор, как его высадили на побережье Австралии, он ничего не знает о капитане Гранте. Гленарван, тем не менее, сдержал свое слово. Дункан плыл все дальше, и вот однажды показался остров Табор. На нем и решено было оставить Айртона. И вот на этом клочке суши, лежащем на 37-й параллели, произошло чудо. Оказалось, что там нашли приют капитан Грант и 2 его матросов. Вместо них на пустынном острове должен был поселиться преступник. Когда он покидал яхту, Гленарван напутствовал его такими словами: «Айртон, вы будете отрезаны от мира, от людей. Вам не удастся бежать с островка, на который мы вас высаживаем. Вы будете одиноки, как перст, под всевидящим оком Господа Бога, который читает в тайниках человеческого сердца, и никто не станет тревожиться о вас, как мы тревожились о капитане Гранте. Вы недостойны того, чтобы о вас помнили честные люди, но они вас не забудут, Айртон. Мне известен этот остров, я знаю, где вас найти. Память мне никогда не изменит». И Дункан, снявшись с якоря, вскоре исчез из виду. Произошло это 18 марта 1855 года. Айртон остался один, но его снабдили всем необходимым – оружием, инструментами, съестными припасами. В его распоряжении был дом, выстроенный достойным капитаном Грантом. Изгнаннику суждено было одиноко влачить свои дни и искупить содеянные им преступления. И он раскаялся, господа. Совесть не давала ему покоя. Он был так несчастен. Он решил, что если в один прекрасный день люди приедут за ним, ему надлежит вернуться в мир иным человеком. Как истрадался этот отверженный, как много работал, надеясь, что труд его исправит, как много времени проводил в молитвах, уповая, что молитва переродит его. Так жил Айртон 2-3 года. Но его угнетало одиночество, и он не сводил глаз с горизонта, надеясь увидеть корабль, и вопрошая себя, долго ли еще ему придется искупать свою вину. Он мучился, и вряд ли кому доводилось так мучиться, ведь жизнь в одиночестве — пытка для того, чью душу терзают муки совести. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало несчастного, ибо он стал замечать, что превращается в дикаря. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Трудно сказать, когда это произошло. Через 2 ли года, через 4 ли. Но в конце концов изгнанник утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его.